Каждое из тел, в которых последовательно живет человек сознательной и полной жизнью, ограничено тем миром и сферой, которой принадлежит и подчиняется их законам. Так тело физическое, находясь в мире плотном, может жить только в нем. Его нельзя взять с собой в мир тонкий. После смерти человек переходит в свое тонкое тело и проявляется и действует в нем, в мире астральном, ограниченный пределами этого мира. Потом он сбрасывает тонкое тело, переходит в ментальное и живет уже в мире ментальном, подчиняясь законам последнего, будучи ограничен его сферою, чтобы потом, освободившись от этого тела, перейти выше, в мир огненный, в мир света, и пребывать уже в теле света. Все эти миры имеют свои пределы и свои ограничения, и в той или иной мере связывают человека свойствами своей материи. Даже в огненном мире дух свободен в своем проявлении лишь настолько, насколько утонченна и развита материя его огненного тела и способна созвучать тем или иным слоям этого высшего и беспредельного мира. Находясь в плотном теле, очень высокий дух может выделяться и действовать сознательно во всех своих проводниках на соответствующих им планах. Но, будучи в плотном мире, в своем плотном теле, он подчиняется его законам. Правда, он может делать многое недоступное обычным людям и как бы преодолевающее обычные условия и физические ограничения, например, подниматься на воздух, ходить по воде, не чувствовать холода и так далее, но все же, несмотря на это, его физическое тело должно есть и пить, и когда он не проявляет себя как адепт, он подлежит обычным законам. Но, находясь в плотном теле, он все же внутренне живет в мире, отличном от мира обывателя. Так и во всех прочих мирах его внутренний мир позволяет ему пребывать в высших слоях каждого. Каждый из миров имеет 7 основных градаций по степени разреженности и утончения, и материя каждого из проводников или тел человека точно соответствует какому-то определенному слою. Тело физическое пьяницы, обжоры и садиста даже в своем физическом составе и строении резко отличается от тела аскета и подвижника. Именно степенью своей разреженности и утончения. Тело, привыкшее жить на больших высотах и одухотворенное, духовно разнится сильно от тела жителя большого города. Нет двух тел, похожих одно на другое, различаются все. То же самое наблюдается и во всех прочих мирах. Агни-йога предписывает те или иные нормы поведения, диеты и прочее, имеет в виду очищение, то есть разрежение или утончение материи всех оболочек или тел человека. Много времени требуется на этот процесс, годы и даже целая жизнь, ибо эволюция жизни и заключается в утончении тех проводников, которые служат оболочками духу. Не может грубое астральное тело, отягощенное грубыми привычками, подняться выше низших слоев астрала, ему точно соответствующих по составу. Освободившись от плотного тела, высоко может взлететь только дух, очистивший от плотных частиц оболочки свои на земле. В тонком мире каждый развоплощенный проходит процесс очищения, и все же, несмотря на него, не может подняться он выше высоты им самим сложенной. Закон безошибочен и справедлив.